Ну и, конечно, старайтесь не надевать на детей такой одежды, жалея которую все время будете повторять. Осторожно, не запачкайся. Лучше держать малыша дома, чем ежеминутно на прогулке повторять эту фразу. Он играет. Когда вы смотрите на играющего ребенка, всегда помните, для него игра не развлечение. Для ребенка играть значит давать работу своему мозгу, развивать физическую силу. Игра — это его деятельность. Внимательные родители могут многое увидеть во время игры ребенка. Любит ли он командовать? Склонен ли он к фантазии? Смелый или осторожный ваш малыш? Как он реагирует на ваше воспитание? Например, маленькая девочка строго ругает свою куклу за то, что она замочила штанишки. Может быть, ваша дочь страдает от вашей строгости? Наблюдая за играми ребенка, вы увидите, как развивается его личность, как обогащается его словарь. Наконец, вы узнаете о настроении ребенка в данный момент, так как характер игр подскажет о его тонусе, о его общем состоянии. Игры и интересы зависят от возраста. Не все родители знают, какие игрушки лучше покупать детям различного возраста. Когда они приходят в магазин, то чаще всего просят игрушку для девочки 2 лет или мальчика 3 лет, а не куклу или машинку. А ведь у каждого возраста есть свои, в основном четкие, интересы и желаемые игры. Надеюсь, что список некоторых игрушек, которые могут доставить удовольствие вашему ребенку в возрасте от 1 месяца до 4 лет, с соответствующими комментариями будет вам полезен. 1-4 месяца. Малыш познает звуки и цвета. Это возраст погремушек с 3-5 красными, синими, зелеными шариками. Разноцветные шарики можно также прикрепить к кроватке или коляске или подвесить цветные резиновые игрушки животных. Конец 56-й страницы. Выбирайте игрушки, которые можно мыть, потому что очень скоро малыш начнет брать их в рот. 4-8 месяцев. Малыш учится пользоваться своими руками, щупает, царапает, тянет, опирается, отпускает. Дайте ему резиновые игрушки, которые издают звуки, когда их нажимают, погремушки, которые доставят ему новое удовольствие. В этом возрасте малыш пробует подняться и сесть. Небольшая перекладинка на кровати доставит ему много удовольствия и будет очень полезна для его развития. 8-12 месяцев. Ребенку нравится бросать игрушки как можно дальше и как можно чаще. И это совсем не для того, чтобы досадить вам, а чтобы увидеть, куда они падают. Поэтому дайте ему резиновых или войлочных животных, которые не бьются. На его столик положите заводные механические игрушки. Малыш будет много смеяться, разглядывая танцующего медвежонка или двигающуюся черепаху. Ему понравятся также игрушки из пористой резины, которые можно как угодно сгибать. На стенке манежа прикрепите руль, который будет издавать негромкие звуки, если его крутить. Для купания в ванной купите малышу плавающие игрушки, изображающие красных рыбок, уточку, кита или лягушку. 12-18 месяцев. Малышу, начинающему делать первые шаги, придает уверенность игрушка, которую можно толкать и катить перед собой, например, деревянный конь. В этом возрасте ребенок любит складывать своими, уже более ловкими руками, кубики. Это период первых формочек для песка, кубиков и пластилина. 18-24 месяца. Малыш все трогает. Он везде бегает, поднимает шум, беспрерывно перетаскивает свои игрушки. А это прогресс, так как тащить труднее, чем толкать. Чтобы он переносил игрушки из одного угла комнаты в другой, дайте ему, например, ослика на колесах или деревянный поезд. Чтобы ребенок мог создавать шум, дайте ему музыкальную юлу. Когда малыш хочет складывать, что-то строить, дайте ему кубики или грузовик с деревянными кирпичиками.